Привет, друзья. Боевая обстановка, жабьячьи прыжки продолжаются. Да. У нас есть продвижение, кстати. Мы давно этого не касались. Ну, продвижение у нас Орловка, вроде как в Авдеевском направлении есть продвижение, потом в Маринском направлении. Ну, там противник, кстати, тебе, братан, все говорят, что ты уставший. Ну, и нет. Тебе надо, я предлагаю, и уже я считаю, что это будет нормально, если ты будешь просто одной стороной лежать на подушке. Да ну не гони. Не, ну я тебе говорю нормально. Да не, не, у меня же разные сложные процедуры как в жизни. Блин. Вот, все нормально, друзья, все нормально, все бодрячком. Вот, да, то есть у нас проблема в чем? Мы двигались в западном направлении, на Авдеевском направлении, да. Но противник успел, по-моему, 6 марта они перебросили 15 бригад на это направление. И в том числе они перекрыли как бы наше продвижение немного и начали контратаковать в районе Маринки, на Маринском направлении своем. Вот, то есть там как бы очень тяжелая ситуация. Но, тем не менее, мы продолжаем двигаться, просто не так быстро, как хотелось бы. Вот. Также продвижение есть и в районе Работино на Запорожском направлении. Вот. Поэтому, в принципе, как бы, ну, Красногоровка, понятно, мы там зацепились, это последний город, который примыкает к Донецку непосредственно, который под контролем противника. Там пытается противник контратаковать, но безуспешно. Вот. В принципе, как бы, кто хочет подробностей, вот крутейшее это вот Рыбарь, или вот я иногда пощу фронтовые сводки телеграм-канал, там берет Рыбаря, и любимый канал YouTube админа, военные сводки. Ну, у меня не любимый, я просто, там парень, видно, ну, творчески подходит, и я даже вот бесплатно рекомендую, вот, ребят, подпишитесь, если кто хочет, военные сводки канал, он, это, наверное, Асин, да, если правильно я понимаю? Да, да, да. Вот, Асин канал, это который смотрит, значит, все телеграм-каналы, видеоролики, по которым они уточняют, устанавливают место, где это произошло. И на основании этих данных они двигают карту. Либо это под противником находится, либо под нашим. Иногда там даже бывает намного точнее, чем какие-то официальные каналы говорят. Да, у него иногда бывает точнее, иногда бывает не точнее. Ну, это как всегда, ну, у всех. Видео иногда могут опубликовать, там что-то произошло 5 дней назад, опубликовали сегодня, и он такой, вот там, а хотя на самом деле по-другому. Поэтому, но в принципе, то, как парень преподносит эту информацию, и он еще аналитику свою делает, очень круто, очень круто. Причем, Таня, знаешь что? Да, пардон. Да, причем, я думаю, нужно будет, наверное, с тем парнем сконтачиться, поэтому посмотрим. Слушай, давай, знаешь как, давай, вот судя по нашим крайним всем роликам, я предлагаю нам разделить полномочия на хороший и плохой полицейский. Ты будешь сгущать краски, а я буду всех радовать. Блин, ну давай попробуем. Ты будешь говорить, ребята, мы на этом направлении отступаем, а я буду говорить, ребята, все классно, мы отступаем. Да ну, у нас иногда так и получается, особенно когда касается НАТО. Да? Ты так несерьезно относишься. Раньше за тобой не замечалось шапка закидательства, а это ты что-то постарел, видимо. Причем за последний месяц. НАТО, опять больная тема НАТО. Ну хорошо, давай, твоя любимая тема НАТО, давай. Давай, да. Начинаем тогда. Я хотел бы начать с другого. Тут мне ребята из Донецка написали, там... Получается, к сожалению, сменился министр внутренних дел. Там сейчас другой, вот буквально или неделю, или 2 недели назад. Там сейчас другой министр внутренних дел. И там ребята немного озаботились одним из приказов. Приказ звучит таким образом, что всех, кто на территории ДНР находится в Интерполе, вот, то есть все, причем даже граждан России по представлению украинских правоохранительных органов, нужно эту информацию, ну, не арестовать их, а о них собрать информацию и в бюро Интерпола, которое при МВД находится, эту всю информацию передать. Вот как бы это всех напрягло, как бы эта инициатива, вот тут, смотря как это будет исполняться, потому что приказ написан так очень размыто, его можно исполнить по одному, можно по другому. Просто если эти материалы собираются рассказывать, где кто живет, а понятно, что там и я в розыске, и куча, да все наши в розыске, да? Сыпса в розыске точно. Слышишь, я хочу сказать, так он может не знает, что и на Путина там пытались какое-то международное дело возбудить. Там нет, в ГАГе какие-то расследования проходят. Это Международный уголовный суд, да, вынес санкцию. Ну, там это отдельная история. МУС – это отдельная история, да. А здесь именно вопрос Интерпола. То есть тут вопрос такой. Или просто они будут как-то фильтровать. И, к примеру, ну, мало ли, если чувак угнал машину, да, и спрятался, ну, к примеру, там, угнал машину в Киеве, спрятался в ДНР, да. Вот тут, хотя тоже у нас как бы война идет, да, и нам что, надо, ну, с ними взаимодействовать? А как это расценивается, взаимодействие с правоохранительными органами Украины, даже вообще общение, да, не будет ли это какой-то такой деятельностью? Слово Интерпол я слышал только в Москве. Вот в регионах я никогда не слышал вообще, чтобы сотрудники там оперативные или какие-то сотрудники МВД в слово, знаешь, в обороте в своем речевом применяли слово Интерпол. То есть это была чисто московская фишка. Вот мне интересно, откуда взялся министр этот? Возможно, из Москвы. Ну, судя по логике, нам подсказывает она, что... Да, просто все напряглись. Если, тут понимаешь, в чем дело? Если, к примеру, они собираются собрать обо всех информацию. Вот, по мне там тоже там дела за 2014 год там возбуждено. Там они что-то терроризм возбуждали, по мне тоже в 2019 году. По-старому, ну, короче, к маме приходило постановление. Вот. И как бы, если они собираются просто помочь украинской стороне собрать информацию, что этот человек прописан сейчас вот здесь, находится вот здесь, понимаешь, и передать по запросу украинской стороны, то это полная херня. Понимаешь? Нет, если... то есть, знаешь как, он не то, что не занимаются тем, что вот предупреждают бойцов, да, там, слушай, ты там такой-то, такой-то, ты находишься в розыске в Интерполе, не вздумай покидать Российскую Федерацию, да? Кстати, да? Или вот как было с бойцом ДШРГ Русич, там, Ян, да. Как-то его, да, его же, ну, должны были там, да, вот да, хороший так, министр, он бы его предупредил, Славян, бы сказал. Славян позовут. Да, дружище, сказать, ты там в розыске там за 14-й год, да, поэтому не вздумай никуда выезжать. Вот там, значит, документ, вот ты в Интерполе есть, не выезжай за территорию Российской Федерации. То есть люди занимаются не этим, а наоборот хотят зачем-то помочь врагу нашему. Не, ну тут вот опять же, если это они для внутреннего пользования, к примеру, соберут, и никуда это не пойдет за пределы МВД ДНР, то и бог с ним. Но если, слушай, они собираются, но учитывая, что речь идет об Интерполе, то они же хотят в общую базу это все внести. А это значит, как бы, то есть они передадут о нас данные противнику. У нас, значит, заключенные по очень тяжким преступлениям, сейчас, совершив подвиги на фронте, помилованы. Зачем тогда собирать о ком-то еще какие-то данные, если у нас и бывают там за тяжкие статьи сейчас помиловали людей? Что там вы хотите узнать еще из Интерпола, непонятно. Ну, короче, вот такая инициатива, такой приказ. И поэтому там все местные напряглись, как бы, потому что, ну, как бы все, как бы там... Понимаешь? Нет, надо просто сказать, что ДНР, ребята, это как французский легион. Кто туда приехал, неважно, кто он был в прошлой жизни. Да, типа того. Вот. Поэтому, короче, все там напряглись. Поэтому я надеюсь, что, что эта инициатива, она останется, ну, на уровне инициативы и не будут ни в какие базы никого вносить по запросу украинской стороны. Но понимаешь, там всех напрягло, что в приказе написано, что даже граждан России по запросу украинских правоохранительных органов. Понимаешь? Ну, бред. То есть там Украина обстреливает, да, там те же сотрудники полиции, подчиненные этого министра, находятся под обстрелами, погибают, воюют на фронте. А тут такой приказ, что вот надо исполнять запросы украинских правоохранительных органов. То есть, ну, тут когнитивный диссонанс. Ну, ребята могут с ума сойти, как бы, да, вот, работать в такой обстановке. Как бы. Я понимаю, человек новый, он как бы, ну, не в курсе, он приехал издалека, как бы, по сути, на фронт. И привычки мирной жизни, ну, он еще как бы не привык, это я понимаю, как бы, да, вот есть закон, требования закона и так далее. Но тут он просто вот этим всех подчиненных взял и деморализовал просто. Ну, ты, ну, блин, люди 10 лет с 2014 года воюют с Украиной, а тут приехал министр, приказ, значит, всех, кого ищет Украина, а ну давайте собирайте, будем в базу вносить. Это даже круче, чем бороды сбрить, когда был приказ. Это круче, чем бороды. И люди такие. Хотя сидят... я считал, что сбрить бороды на войне это просто вообще, да, у меня слов нет. Моторола не хватает на них, я бы вот так сказал бы. Моторола был молодец, заходил и к генералам и к адмиралам, ногой двери открывал и рассказывал им. То, что из себя представляет. Вот. Ладно, давай... Дальше. Подожди, секундочку. Раз мы уже коснулись проблем, давай сейчас скажем, что вот обратились значит, ребята из ПВО и просят поднять вопрос, что в ПВО платят, значит, как всем бойцам СВО, только когда они пересекают, значит, границу, да, попадают в зону СВО. То есть, находясь в Белгороде и отражая, значит, все эти налеты БПЛА и так далее, они получают самую обычную зарплату, то есть там в районе 50 тысяч рублей. Да. То есть нагрузка у людей не менее, чем в зоне СВО, но зарплату они получают меньше. Вот ребята просили поднять. Офицеры получают там до 100 тысяч, а контрактники получают до 50 тысяч. Вот такой вот момент, где, скажем так, бойцы просят, чтобы их приравняли к, значит, всем военнослужащим, которые, собственно говоря, выполняют боевые задачи. Вот. Нас попросили, мы, собственно говоря, это сделали. Ну, конечно, но это было бы логично. И президент об этом говорил, что все, кто участвует в боевых действиях, ну, а находиться в прифронтовой зоне и ловить ракеты, как бы, ну, а как, это что, учение? Вот, ну, то, ответственность как-то... большая все равно. Тем более, да, если ты находишься, а ПВО это цель приоритетная, если ты находишься в зоне поражения ракет противника или беспилотников, да, то в принципе, как бы, ты вполне себе законно становишься участником боевых действий. Это же не шутки. Вот. Тем более, оно в случае гибели, там тоже, получается, выплат никаких нет. Не знаю, ну вот как просили, мы так, собственно говоря, озвучим. Ну, да. Давай твоя любимая тема, наконец-таки. Да, итак, друзья, все наши прогнозы, ладно, не наши, мои прогнозы. Админ здесь ни при чем, я только при чем, да. Админ только вот оспаривал. Так вот, сбываются. И причем сегодня появилось видео, да, с телевидения Франции, где ведущая пригласила какого-то генерала. Ну, у них, оказывается, вот я когда послушал этого генерала, оказывается, роботы первого поколения есть не только у нас, они есть и там. То есть, чувак на полном серьезе сказал, что мы там сейчас поставим войска вдоль Днепра, короче, и вдоль границы с Республикой Белоруссию. Белорусам скажем, так, вы там ничего себе там не думайте, а то мы сейчас по вам будем огонь открывать. Вот. А ведущая спрашивает, а не будет ли это провокацией России? Россия не будет ли бить по нашим мальчикам, по нашим солдатикам, понимаешь? На что он безусым, говорит? Безусым. Да, конечно, нет, у нас же есть ядерное оружие во Франции. Ну как они будут бить? Это они, получается, приравнивают. Ну что он там такое несуразное сказал? Кстати, талибам было все равно, что у них есть ядерное оружие, и они вполне себе им так нормально там раздавали. Короче, но здесь о чем речь? О чем речь? То есть, здесь вот этот эфир по телевидению, да, я вижу две стороны медали, как бы. Первая сторона, что у шарики что какие-то. Что это? Что это происходит? Ты нажал что-то? Да я ничего не нажимал, братан. Ну да, видишь, ты, ну, причем шарики таких странных цветов полетели, братан. Блин, братан, это подстава от тебя какая. Мои руки, вот они, я ничего не нажимал, говорю. Так вот это и странно, чем же ты жмешь? Так, ладно. Я ничем не жал, я же тебе не Зеленский. Успокойся, блин. Так вот, короче, тут есть два варианта, почему это шоу вышло. Или чувак реально робот первого поколения, и он, как некоторые наши телевизионные седовласые эксперты, которые там, ну, какую-то херню несут, да, он такой же, как бы, пургомет. Или это рассчитано на французских военнослужащих. То есть, ребят, смотрите, вы заходите, никто по вам никуда бить не будет. Не переживайте, заходите, как бы, да. Ну и естественно, я подозреваю, что как только они зайдут, а они зайдут, ладно, не буду всего раскрывать, потом раскрою. Так вот, уже на заходе по ним начнут работать наши ракеты, как бы. То есть только они переступят границу и до свидания, ребята. Вот. Поэтому, ну, короче, что тут можно сказать? Они просто не успеют ни хрена сделать. Да, и причем в этой же программе, как и мы, ладно, не мы, как и я раньше говорил, да. Все правильно. Вот. Они говорят, мы сейчас тут, короче, заменим украинские подразделения. Они пойдут как бы на Восточный фронт погибать, а мы тут как бы наши подразделения будут, типа, охранять Украину. Вот как-то так, друзья. Поэтому... Ну, мне есть что добавить. Я не сомневался. Слушай, да, можно я окошко закрою, чтобы не простудиться? Давай, не простуди свои суставики. Суставочки. Вот, смотри, ну, я хочу сказать, что мне на самом деле, ну, вот, чтобы никто не думал, что я прям ненавижу французских солдат или еще что-нибудь, конечно же, нет. Мне как бы они, ну, ровно абсолютно, да. Тем более, ну, там очень много русскоязычных солдат. Да. Во французском легионе так и подавно, там со всего СНГ куча людей, поэтому, конечно же, я не желаю им зла абсолютно. Вот. Но тут получается такая ситуация, что Макрон, он просто подставляет своих бойцов под удар. То есть, по сути, у него там нет никаких интересов. Ну, если только мы будем рассматривать вариант, что он хочет стать каким-то лидером в Европе и поквитаться за африканские какие-то неудачи. Вот, хоть, наверное, хочет как-то объединить, ну, Европу, чтобы... Скорее всего, да. Скорее всего. Что вот, посмотрите, какой я молодец, я объединил Европу, Европа в кризисе, американцы, Трамп говорит, мы, если вы не будете платить нам бабло, мы выйдем из НАТО, охраняйте сами себя, и получается много... Мы будем вместо Америки, НАТО будет держаться на нас. Да, да, да, то есть он, возможно, видит, что кто-то колебается, там, допустим, британцы это ястребы, да, тем более там какой-то дед у них то умирает, то воскресает, там какие-то непонятные движухи, немцы вообще перепуганные, то мы дадим ракеты, потом не дадим, и Макрон, вот так как он петушок в плане, ну, боевой петушок, он решил взять все в свои руки, да, и он хочет как бы показать, что он сильный лидер, что он может состязаться с Путиным, да, вот там Путин, значит, ось зла, да, вот там Северная Корея, там Китай, Иран, и там вот и Путин там, вот он пытается там, значит, сломать мировой порядок старый, да, и вот Макрон ему противостоит, да. Конечно же, планы очень амбициозные, но по сути получается, что в этот конфликт, если он и пошлет своих людей, и, ну, я не думаю, что они прямо, знаешь, как вот представляешь, там, вот у легионеров у них есть, значит, зона ответственности, помимо африканских стран, они бывают еще патрулируют в Ницце. Ну, то есть это реально, да? Вот представь, молодые, подтянутые, красивые, спортивные, накачанные, значит, легионеры, да, в красивой униформе, с оружием, представляешь, да, патрулируют в Ницце, там, да, вот там красивые девушки, ездят Феррари, можно зайти купить себе сигары, предположим, да, значит, в выходной день выпить вина в каком-то хорошем, значит, кафе на берегу моря. И здесь, ну, тебя как бы телепортируют в посадку под Авдеевку, понимаешь, где мыши, грязь, нету деревьев, сейчас будет жарко в этих посадках. Раньше же посадки были зеленью, а теперь там одни стрючки торчат. Плюс периодически прилетают какие-то фабы, да. Ну, то есть, ну, психика, она, ну, может пошатнуться после, ну, такого, да. Все-таки наши бойцы и бойцы противника, они плавно входили, значит, в эту всю движуху. А тут, представляешь, какой резонанс? Вот ты там, вот, вот такая жизнь у тебя, да, и потом сразу вот такая, как бы. То есть явно, что это, ну, не каждый сможет это нормально, как бы, восприять, да. Поэтому не думаю, что французских солдат посадят в окопы, вот в такие, да, где там одни стрючки. Скорее всего, да, возможно, у них будут какие-то функции просто присутствия, ну, типа, вот мы здесь присутствуем, да. Если мы раньше говорили, нас тут нет, то французы будут говорить, мы тут есть, короче. Но, новый бренд такой, знаешь, мы, их там нет, а они, мы тут есть, короче. Вот так. Вот. И в случае каких-то вот поражений целей, там же могут пострадать, допустим, французы, да. И они могут пострадать случайно. Я же, вот смотри, как может использовать наш противник французских солдат, предположим, да? Вот мы видим, что каждый день мы, вот, кстати, вот, вот этим всем, а куда мы стреляем? Мы 2 года, мы никуда не попадаем. Вот каждый день мы попадаем в какой-то штаб, да? Вот недавно мы попадали в штаб, где собирались высокопоставленные полицейские, которые как штурмовые бригады были задействованы в войсковой операции. То есть был прилет не просто в полицейский участок, а был прилет непосредственно в подразделения, которые как-то там входят в силу обороны, там, в ТРО какие-то и так далее. Да? То есть били конкретно, знали куда. Поэтому как вот может использовать противник французов? Он может сказать, ребята, вот это здание надо взять под охрану. Выставляется, значит, патруль из французов, и в этом здании проводится совещание. Мы получаем информацию о том, что там штаб, туда прилетает ракета, а охраняли здание, значит, французский контингент. И вот, допустим, французы, вроде бы как они в боях не участвовали, но под удар они попали. То есть вот я, ну вот мне почему-то подсказывает моя логика кривая, поломанная, не такая, как у всех, что вот такие финты может, они могут быть выгодны как и Зеленскому, так и Макрону, возможно, но не выгодны французским солдатам. Потому что я не думаю, что у них есть планы, чтобы по ним просто прилетали калибры. Да, они, наверное, ну как любой солдат, наверное, если тебя пошлет куда-то родина, ты едешь и выполняешь какие-то свои функциональные обязанности, да. Поэтому они, наверное, в надежде, что сейчас будут какие-то там перелеты, перевозки, грузы, какие-то военные базы, что-то мы будем охранять, какие-то мы будем патрули совместные нести, да. И вот одна из задач может охранять какое-то важное здание, да, офис президента, предположим, взять под охрану силами, значит, французского контингента, а президентский полк, или как он там называется, значит, мы снимем и отправим на фронт, как ты говоришь, да, и вот в такой вот момент такого удара могут пострадать французские солдаты. Это будет, конечно, очень печально. И самое главное, что от этого их ничего не убережет. Потому что я больше чем уверен, что мы как наносили удары по тем объектам, которые у нас, как это говорится у военных, да, плановые цели, да, мы по ним наносить удары и будем. Вот. Поэтому я уверен, что даже если солдатам Франции говорят, что они будут перекрывать там где-то только границы или что-то там, ну вот охранные какие-то комендантские функции выполнять, то есть, ребята, вы точно не пойдете в атаку, да, как наши деды там, в 812 году, да, 1812 году, в синих мундирах на зеленые мундиры, да, вот вы будете там выполнять, значит, такие функции, назовем это так, сторожить что-нибудь, сторожить. Вот. И когда кто-то будет сторожить что-то... Кукурузу, да. Да, выполнять функции сторожить, и вот в этот момент может что-то прилететь, как бы, да, и, конечно же, могут люди пострадать. Но вот такой вот печальный момент, наверное. Ну, и бойцам просто, даже французам, да, им надо быть готовым к тому, что вот они могут пострадать от вот таких вот финтов каких-то. Слышь, братан, у тебя правая бицуха блестит. Там что, ну, сопли, ты сморкнулся там, туда или да, что? Да, у меня сопли текут под мышками. Так не, серьезно, что там у тебя такое вообще? Да ничего не то там, тебе показалось. Татуха, ты не хочешь светить татуху. У меня нет никаких татух. Я тебе что? А, да, блин, просто извини, значит, плохое качество интернета. Вот, как бы, ну, я считаю, что вообще самая главная новость за последние пару суток, что наши срочники подбили 2 танка. Я считаю, это более важно. Красавчики, да, красавчики. Подожди, смотри, тут есть вопрос, на который ты не хочешь отвечать, но все же. Слушай, на этом месте очень больно бить татухи. Ты как вообще выдержал это все? Тебе показалось. Ну что ты тут начинаешь, блин, юлить? Блин. Ладно, ты же не в рукавах сидишь, ну все нормально. У всех нормальных мужиков... Это просто отражение стены под мышкой. Все, я понял. Ну тогда все, да. Ну слушай, ты мне скажи, тебя волнует то, что НАТО нападает? Или тебе волнует, что у меня блестит там, не пойму? Сейчас меня заволновала твоя рука просто. Просто сначала обратил внимание, что там у тебя такое, какая-то или слизь, или... Ну мало ли, может, ты рептилоидом стал. Я же должен за тобой следить тоже. Что ты риторику как-то изменил. Раньше ты так... Вот, любое пополнение или там вооружение, поставленное противнику, это всегда плохо, надо к этому готовиться, нельзя недооценивать врага. А тут сейчас НАТО зайдет, там 300-тысячный контингент, укры 300 тысяч тыловых регионов отправят на фронт. Да, это все фигня. Слушай, ну смотри, хорошо, противник отправит 300 тысяч, ну предположим, резервов на фронт, но... самые крутые, самые, значит, боеготовые резервы, они уже на фронте. Эти бригады, ну, по номерам их все знают, и они, ну, очень серьезно нам противостоят. Поэтому, если прибавится еще ТРО... С 300 тысяч, к примеру, опытными станут очень быстро 100 тысяч. Как минимум 300 тысяч, это будут люди, которые будут стрелять в нашем направлении, понимаешь? Поэтому, ну, не стоит недооценивать. Ну, 300 тысяч сразу не погибнут, понимаешь? Вот смотри, я сейчас смотрел стримы, значит, нашего противника, да, и якобы там люди, я не знаю, как они воюют, но позиционируются, как будто они находятся на фронте, и вот они, значит, дают комментарии. И вот как мы с тобой сидим, постоянно говорим все время, что нам надо что-то делать с FPV-дронами или еще с чем-то, да, также люди сейчас говорят, что им нужно решать вопрос с нашими управляемыми бомбами. Вот потому что не могут они держать оборону, потому что на них прилетают эти фабы управляемые. Поэтому, ну, ты понимаешь, в таком конфликте, где... Там, допустим, стрелковые бои, ну, не то чтобы сведены на минимум, да, но до стрелкового боя еще надо дожить, там, высидеть там, в артиллерийских обстрелах, не построиться на построение, чтобы тебя не убил Хаймерс, сесть на БМП, поехать по полю, и чтобы не взорвался ты на мине, и в тебя не угодил FPV-дрон. И если тебе повезет через все это пройти... то, возможно, ты добежишь до окопа, и там уже начнешь CQB показывать, понимаешь? То есть, вот, а тем более мы видим, что мы как-то, ну, уж очень со слов противника. Это не то, что я придумал. Я вот сижу и слушаю военного офицера противника, да? И вот он говорит, нам надо срочно решать этот вопрос, потому что вот эти фабы, они там всех, я так понимаю, задолбали, понимаешь? И поэтому... ну, в такой мясорубке, где тебе постоянно стреляет артиллерия и падают вот эти огромные глыбы, которые, видишь, если раньше они не попадали, там попадали с большим трудом, и я об этом говорил открыто, и на меня почему-то некоторые летчики обижались, потому что, ну, я зачем мне рассказывать, что ты попадаешь, если я вижу гору, где вот мы даем координаты, вот она цель, где сидит там 40 человек бойцов там запрещенной группировки, там, ну, негде спрятаться, ты видишь эту гору, вот она перед тобой. И у тебя первая бомба падает 300 метров недолет, а вторая бомба падает 500 метров недолет. Поэтому, когда ты мне рассказываешь, что мы попадаем, ну, я тебе могу сказать совсем напрасно. И вот, наконец-таки, да, эта проблема решена, и теперь эта бомба попадает прямо туда, куда надо, короче, да. И уже тебе, ну, как бы не то, что тебе становится страшно, да, а... Ну, появляются какие-то дыры в земле, там, ну, какие-то кратеры, да, и вот не то, что там пробивает она блиндаж, да, блиндаж просто исчезает, потому что, ну, очень большие воронки, да. И вот в таких боях, если это можно так назвать, там, опытным бойцом как бы стать, ну, такое себе, понимаешь, опыт в чем, не пугаться или... Чтобы не сойти с ума, как бы, да, мы же все видели, как вот парень, да, вот под впечатлением был украинский боец, который там бавовна повторял все время, бавовна, то есть его, ну, видно, рядом как долбануло, что его заглючило, как бы, да, это бавовна, вот, поэтому тут, ну, какой опыт в таких боях может быть, как бы, тебя привезли на линию фронта, тебя, ну, бомба рядом упала, и ты уже не хочешь воевать. Это не то, что... противник так будет себя вести. Я больше чем уверен, если бы не то, что там в поле за 500 метров бомба упадет, я видел, как они падают за 500 метров, да, но если она упадет там в 50 метрах, то, наверное, я бы тоже бы там говорил бавовно и заикался бы, я так предполагаю, да. Поэтому, ну, тут как бы о быстро научиться воевать, как бы, ну, такое себе. Ну, я тебя услышал, ты вот это вот на своей волне, как бы, все, в общем, 300 тысяч, это вообще ничего не значит, все. Друзья, короче, значит, смотрите, все, не надо вообще ни к чему готовиться, все нормально, мы побеждаем, 300 тысяч противника — это фигня, то, что НАТО заходит на территорию Украины — вообще фигня, как бы, они сразу все умрут, причем в основном от страха, как бы, от разрыва сердца, от украинских тараканов, комаров, ну, в общем, все, в общем, можно расслабиться и наслаждаться жизнью, и вообще не надо париться. И вот непонятно, что мы, правда, собираем там, вот там, беспилотники, мавики, еще что-то. У нас же все хорошо, как бы, понимаешь? А сейчас так просто... все собирают, и противник собирает. Да. Я говорю о том, что, блин, 300 тысяч — это, ну, не херня, братан. Ну, не надо вот прям так, блин, что мы их не заметим. Мы охеренно их заметим, понимаешь? Их и так больше, чем нас. Вот. А тут еще, блин, на передовой их, ну, 300 тысяч — это очень дохера. Даже если они будут просто снаряды подавать, это уже как бы херово, блин. Поэтому, ну, не надо, как бы, ну, на расслабоне быть. Ну, тут, ну, серьезные вещи. Ну, во-первых, я не говорил быть на расслабоне. Я сказал, что наши бойцы замотивированы и особо, ну, к этому готовы. Даже если бы и французов кинули бы в бой, понимаешь? Все уже посмотрели на... Французы... Я французов не беру, как бы. Я беру то, что... Укры, понимаешь? Мы прекрасно видели, как укры воюют, даже те, кто был мобилизован. Понимаешь? Они очень быстро набираются опыта. И несмотря на то, что человека поймали по дороге в магазин, он, ну, начинает нормально воевать очень быстро. И потом дает интервью, как какой-то там герой какого-то боя, и его спрашивают: а как вы попали в армию? Да, поймали на улице. А где поймали? Да, вышел из магазина неудачно. Или на почту шел, не дошел. Как бы вот так. Поэтому, а чем мобилизованный отличается от ТРОшника? И тем более, я более чем уверен, что много зашарившихся в тылу, они как минимум имели опыт АТО, на Донбассе и так далее. Просто они не хотели, они понимали, и они уже имели какие-то связи, и не влазить в эту историю, как бы, и уйти как бы куда-то подальше. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. А для чего освобождают 300 тысяч, значит, с границ? С тем, что у противника появились проблемы с набором, с мобилизацией? Ну, тем, что они планируют летом контрнаступление, братан. Мы это уже обсуждали. Ну, хорошо, они планируют летом контрнаступление. У нас же подготовлена линия обороны. Ну, смотря где. Понимаешь, если мы говорим, к примеру, ну, я не знаю, какие у нас линии обороны на... Ну, давай так, хорошо, смотри, вот предположим... направление, ну, к примеру, там, вот, где граница, да? Пошли, ребята, контрнаступление еще раз. Ну, предположим, еще раз пошли. Да. И, ну, если, ну, хорошо, если получилось, хорошо. А если вот у них не получилось снова? Ну, а какой ценой, какими силами это будет не получаться, понимаешь? Тут же что же, это ж не так легко дается. А вот если не получится, ну и зашибись, я верю в то, что не получится. Но 300 тысяч на фронте, они заткнут все дыры, они усилят свои рубежи, как бы, понимаешь? И у них будет ударная группировка, и не одна. Для того, чтобы отвлекающие удары сделать и основной удар нанести, к примеру, летом. Понимаешь? А французы пока в тылу будут, да, там, охранять кукурузу и погибать от наших ракет и беспилотников. Со временем поляки зайдут. Я думаю, они могут вполне себе уже заходить вместе с французами и так далее. Поэтому это, ну, такая история. Тем более они зайдут со своим вооружением. Вот. Поэтому ну, здесь... хорошо. Но мы же сейчас обсуждаем, что они воевать вместо, значит, Украины же не будут. Они будут выполнять полицейские функции, правильно? Ну, французы, освобождать уверен, бойцов в тылу. Французы, я уверен, что не будут. А поляки вполне. Вот, поляки вполне. Поляки были первыми, кто в большом количестве зашел на Украину во время начала специальной военной операции. И они на фронте как бы все время. Все эти два года поляки... Но это добровольцы. Ну, как бы да. Ну, как бы и не все, как бы. Понимаешь? Нет, ну, это... силы специальных операций могут работать любой армии. Да, это понятно. Я к тому, что все равно, понимаешь, то есть поляки, они замотивированы на то, чтобы... Здесь у них есть интерес. Если у французов здесь интересов нет, у поляков они есть. Вот и все. Поэтому, ну, тут такой вопрос, как бы. И все-таки, ну, расслабляться не стоит, нужно к этому готовиться. Да, расслабляться не стоит, понятно. Нужно готовиться к тому, что у них будет, ну, ну, миллион, к примеру, беспилотников к лету, понимаешь? Ну, вот, которые там страны НАТО уже в авральном порядке начинают производить, чтобы компенсировать нехватку боеприпасов. Поэтому вот этим, блин... Ну... Слушай, но мы можем говорить, что у них будет, а вот, допустим, их беспилотчик там дает интервью и говорит, что у нас больше беспилотчик. Что скоро пока в нашего, да. в пока. Каждого в нашего солдата будет прилетать беспилотник. Да, слушай, ну ориентироваться, тут же есть хотя бы ну, логика, понимаешь? Военный вот потенциал вот в плане электроники, в плане беспилотников наш и Запада, но он несоизмерим, понимаешь? Вот они сейчас в каждой стране сделают там по 100 мастерских, к примеру. Вот. Ну, где 100, где пусть 20, к примеру, мастерских. И будут на Украину работать, создавать эти беспилотники. При этом там еще кто-то будет с каким-то искусственным интеллектом, опцией ROI, машинным зрением, вот и так далее. И они готовятся к лету. Но поэтому как бы и эти 300 тысяч, они вполне себе, ну... серьезный вес могут иметь. Поэтому нам нужно это понимать. И я так думаю, что когда мы, к примеру, противника выгоним за какие-то водные преграды, вот, ну, пусть там на Авдеевском направлении, да, там, где вот если мы до Карловского водохранилища дойдем, и на других направлениях, где-то на высотках или на водных преградах остановимся, нужно будет как бы, если опять же это произойдет, и все-таки достаточные силы со стороны НАТО зайдут на Украину и освободят часть ВСУ, которая отправится на Восточный фронт, то нам нужно будет уже снова думать об обороне. Понимаешь? Вот. Вот как-то так. Ну, я думаю, что об обороне думают постоянно все, вот, и не в генеральном штабе уж точно там никто, я думаю, булки не разжимает. Ну, да, да. Я в этом поэтому, ну, я лично, почему я, собственно говоря, возмущаюсь по этому поводу, НАТО нападет, ну, просто, ну, это уже муссируется с 2008 года. Путин постоянно об этом говорил, что НАТО расширяется, НАТО расширяется. То есть, в принципе, все, ну, и так к этому были готовы и знали, что рано или поздно этот конфликт произойдет. Поэтому, ну, по сути, ничего нового не происходит. Да? Первое время, с начала СВО, до СВО, сначала дали противотанковые средства, потом ПЗРК дали, потом начали потихоньку давать артиллерию, бронетехнику, ракеты. Мы видим, что потихоньку этот снежный ком нарастает, и, ну, и рано или поздно, скорее всего, появятся какие-то солдаты, с которыми нам придется воевать. Да? Потому что технику мы уже подбивали всю, уже никому не стало интересно. Еще и F-16 не появлялось, как бы, да, и вот все ждут F-16. Ну, собственно говоря, просто повышается уровень сложности в этой игре. Вот и все. Да, вот именно, что повышается уровень сложности, нужно как бы самому... Ну, ты же играл в компьютерные игры, ты же подстраивался, да? У тебя первый уровень, он простой, второй уровень у тебя посложнее, третий чуть сложнее. Я в основном стратегии любил, да. Ну вот, тебе должно быть это знакомо. Поэтому, ну, хорошо, придут французы. Хорошо, ну, будем перестраиваться под новую тактику. Я же не говорю, что не будем. Я же не говорю, что, все там, капец, французы придут. Нет. Я говорю о том, что нам вот, ну, как бы, надо вот эти моменты учитывать и быть к ним готовыми. Вот и все. Я только об этом говорю. Все, вот, ладно, все. Хорошо. Все готовы. Лучше поговорим. Еще раз и советы дадим еще раз Белгородской области, которая каждый день обстреливается очень жестоко, гибнут люди, дети получают ранения, гибнут. Ну, это страшные вещи. Я как-то написал, что, к сожалению, Белгород становится похож на Донецк, то есть и по эмоциональному состоянию внутри, да, и по опасности нахождения в этом городе. И в целом по условиям жизни простых людей. Вот. Поэтому я бы хотел со своей стороны попросить, если есть возможность временно куда-то уехать подальше от зоны боевых действий, то, пожалуйста, особенно если есть дети, то, пожалуйста, уезжайте. Это не так, как на Донбассе там, на 100 лет. Да? Нет, я думаю, что вот за месяц, за другой, как бы, ситуация нормализуется. Это максимум, может, быстрее. Вот. Хотел бы, те, кто остаются, да, старайтесь не выходить из дома без необходимости. Кроме того, вы должны четко понимать, в какую сторону выходят ваши окна. Если окна выходят в направлении Украины, есть риск. Вы должны понимать эти риски, что что-то может в окно прилететь. Если в противоположную сторону окно выходит, то максимум, что может прилететь, это осколок от снаряда, от соседнего дома или от улицы, как бы, и так далее. Поэтому при обстреле не надо возле окна стоять. А если выходят на Украину, то только обстрел начинается, прячьтесь в ванну, ложитесь. Вот. Если даже прямое попадание будет снаряда, то просто комната будет уничтожена. Я был в Донецке в квартире одной, в которой в окно ракета «Града» залетела. Там просто комната вот так раздулась. Как бы, стены вот так вот стали такие овальные. Вот. Поэтому, в принципе, если в ванной прятаться, даже если прямое попадание будет, шансов выжить очень много. Главное спрятаться. Вот. Поэтому обязательно вот эти моменты для себя уясните. Не выходите из дома без надобности. Если выходите, маршрут свой продумывайте. То есть смотрите по сводкам, где идет обстрел, где что происходит. Потом, если вы на автомобиле или даже пешком, старайтесь двигаться по узким улочкам. То есть маршрут прокладывайте так, чтобы между вами и пунктом назначения вы двигались по узким улочкам. Вот, не по открытым площадям, потому что бойная дальность осколка очень большая. Так или между вами будет... О, смотри, тебе опять лайк поставили. Слушай, это Бля, может... А, так подожди. Это, наверное, ну, наши подписчики из ФСБ. Они возможно. Лайкают тебя. Они не хотят просто ну, ждать, когда мы опубликуем, и они вот просто смотрят в режиме онлайн. В реальном времени ставят тебе. Да, в режиме. Все, ребята, вам тоже лайки. Наш человек, наш человек. Вам тоже лайки, друзья, да. Продолжим. Я понимаю, это нудно, особенно тем, кого это не касается, кто не живет в Белгороде. Ну, будьте добры, просто не слушайте тогда, промотайте там. Ну, тем, кто живет под обстрелом, пожалуйста, вот прислушайтесь к моим советам. Когда едете по городу, не слушайте музыку. Вообще не слушайте в машине музыку. Окна должны быть приоткрыты. Вы должны четко понимать, где первый прилет, с какой стороны, чтобы дальше уже думать, как действовать, куда ехать. Если обстрел, а как правило, обстрел идет из реактивной системы залпового огня «Вампир», да, на максимальной дальности, то есть разлет ракет очень большой. И интервал между прилетами ракеты, если бы работала, к примеру, ну, гаубичная гладкоствольная артиллерия, то между прилетами было бы время, ну, интервал, было бы время спрятаться. Когда работает РСЗО, к сожалению, нет времени спрятаться. Одна ракета прилетела туда, бахнула, другая ракета сразу сюда, как бы, и так далее, и по большому квадрату. Поэтому вот эти моменты учитывайте. И, пожалуйста, аптечки, научитесь пользоваться турникетами, аптечками, там, кровоостанавливающие, обезболивающие. Делайте, если нет нормальных обезболов, делайте обезболивающие коктейли. Это все, в принципе, вы можете найти в интернете. Носите с собой 2, а то и 3 турникета, потому что ну, есть несколько конечностей, которые могут пострадать. То же самое у простых прохожих. Вот эти все моменты, пожалуйста, не забивайте на свою безопасность. Детей на улицу не отпускайте гулять. Пусть дома сидят. Ничего страшного, какое-то время переждут дома без гулек на свежем воздухе. Понятно все. Вот. И думайте, как максимально себя обезопасить. Если есть возможность, если вы, допустим, живете на первом этаже, да и в целом, если вы живете в многоквартирном доме, постарайтесь, пожалуйста, скинуться подъездом и сделать просто возле подъезда при выходе из двери просто закрыть, сделать такую стену из мешков с песком перед дверью, да, то есть, чтобы если вы вот забежали в подъезд, чтобы уже через дверь осколок за вами не прилетел, как бы. Вот, поэтому вот эти моменты, насколько вы можете, ну, максимально обезопасьте себя, вот, и, в принципе, и делайте запасы, пожалуйста, запас воды, еды на 2 недели должен быть минимум всегда у всех, все, на 2 недели запас воды, еды, потому что непонятно, куда прилетит следующий снаряд, что будет с электричеством, что будет с работой магазинов, доставкой воды, хлеба, вообще водопроводом и так далее. Много вот этих факторов надо учитывать. Поэтому, друзья, вот вода питьевая на 2 недели, техническая на 2 недели, еда на 2 недели для всей семьи. Да? Поэтому вот эти моменты, как бы, пожалуйста, учтите. Внедорожник еще надо купить. Ой, бля. Ты чем старее становишься, тем просто ты невыносим. А если у вас седан, купите Ниву. Я это, блин, для постъядерного апокалипсиса. А это другая инструкция. Это другое. Это мы заготовим для другой инструкции. Так, ладно, я тогда тоже посоветую. Ребята, если вы все-таки уверуете, секте НАТО нападет, то уже сейчас лучше приобрести внедорожник, вам бронежилет. Просто потому что если вдруг так получится, что вы не будете позитивный, как я, а будете такой же, не расслабляющийся, как Даниил, и все-таки 300 тысяч для вас играет роль, возможно, есть какой-то маленький процент, что могут объявить какую-то большую мобилизацию. И кому-то, скорее всего, хватит чего-то, а если она будет большая, возможно, не всех оденут, и надо будет, воевать в своем, да, и вот было бы неплохо, если у вас уже будет по размеру, удобный для вас комфортный бронежилет. Поэтому я видел мобилизованных, я видел донецких мобилизованных в начале СВО, и видел, уже мобилизованных, которые приходили из России, да, все мобилизованные были разные, да, по каким-то мобилизованным можно было видеть, что они уже позаботились об этом до того, как их призвали, как по каким-то мобилизованным, значит, этого видно не было. Поэтому мы видим, что когда людей призывают, это надолго, то есть это не так, что ты призвали, ты месяц отвоевал, тебя мобилизовали, обратно отправили, да, а людей призвали, и вот они уже год находятся на фронте, и они уже не мобилизованные, они уже полноценные, значит, бойцы, которые громят противника. Вот, поэтому, чтобы вам было комфортно, вдруг так произойдет, если вдруг Даниил окажется прав и зайдут поляки, которые не захотят стоять на границе и охранять какие-то секретные офисы, а захотят поучаствовать в войне, и так уж окажется, что нашего противника станет резко очень много, и, значит, верховный главнокомандующий примет решение, а давайте-ка мы тоже возьмем и добавим 500 тысяч, а то и миллион, чтобы с нами боевой петушок не шутил. И вот когда, значит, засигналит госуслуги, чтобы у вас хотя бы был удобный бронежилет. Поэтому это такой мой дружеский совет, потому что я вот, ну, посмотрел на ребят, и видно сразу, кто готовился, значит, к мероприятиям, кто не готовился, как бы, и бронежилет, хорошая удобная обувь, которая, шмотки, это все ерунда, ребята. Вы вывалитесь в грязи, вы в дождях оботретесь в окопах в грязи, и вы будете, что вас не будет видно, что чувака не будет видно в дорогом мультикаме, вы все будете выглядеть как кусок говна, а вот там удобная обувь и бронежилетик по размеру, как бы он может к вам, значит, пригодиться, да. А каски будут валяться, как мой друг говорил, почему ты не покупаешь себе каску, а каски там будут валяться. Вот, поэтому, значит, вот такой мой легкий совет, и я хотел обратиться бы, если нас смотрят какие-то командиры, сказать, что все-таки, ребята, старайтесь беречь, пожалуйста, бойцов, которые уже прошли прожарки. Да? Понятно, что на вас давит руководство, чтобы вы выполняли задачи, посылали людей, да, вели сами в бой, кто-то сам ведет бой людей. Берегите опытных бойцов, потому что если мы видим, что конфликт принимает затяжной характер, нужны не просто люди, а которые люди уже обстреляны, люди мотивированные, люди с опытом, нужны люди, которые... Не то, что он знает 350 вариантов перезарядки и сброса, а люди, которые, помимо того, что они обстреляны, они вот уже чувствовали вкус победы, то есть они уже громили врага. Да? Вот когда солдат не боится, значит, встретиться с врагом, когда вот боец уже выходил победителем из этих боев, вот это очень ценные, значит, люди. Да? Такой боец может стоить десятерых. Поэтому вот этих бойцов, которые вас понимают с полуслова, вам не надо даже ему там кричать в радиостанцию, чтобы он совершил какой-то маневр. Он уже и так все понимает, потому что он с вами очень долго работает, он очень долго был в боях, он в бою не теряется, он не боится прилетов, он... Ну, не теряется, когда, значит, там танки едут и так далее, да. Поэтому вот этих бойцов, это бойцы, которые на вес золота. Их, конечно же, нужно ходатайствовать, их двигать по службе, чтобы они становились сержантами. Возможно, чтобы эти бойцы шли, заканчивали, вот сейчас, я знаю, курсы проводятся там 45 дней, по-моему, и дают младших офицеров. Этих бойцов надо двигать, чтобы они росли, и из них становились, значит, командиры, взводники, группники. Там кто-то, может, совсем шаристый, там, ротный, потому что, ну, нужны люди с боевым опытом, обстреляны и так далее. Поэтому этих людей надо беречь. Это основной наш костяк, который, значит, показывает очень высокие результаты, да. Вот, потому что, когда придут молодые бойцы, ну, не молодые, там бывают и кузьмичи приходят, возрастные, но без опыта, да, им надо, чтобы кто-то быстро ввел в курс дела. Поэтому вот я бы на это обратил внимание, собственно говоря, и, ну, вот такой мой посыл небольшой. Поддерживаю полностью. Да, вот, поэтому у НАТО нет шансов. После того, как все купят бронежилеты и ботинки. После твоих призывов я уже в этом уверен, что у НАТО шансов нет. Я тебе говорю, я теперь за подоляку, замову. Так что все, тогда все на связи. Да, друзья, до завтра.